У меня есть довольно много душ Учиха, как и образцов крови. Можно вырастить клонов, запихнуть в них души, предварительно очистив от воспоминаний, после воспитать в правильном ключе. И я не собираюсь выращивать их на убой из-за глаз. Глаза можно забирать после естественной смерти. Можно даже религиозную фишку замутить. Типа отдал в дар свои глаза после смерти и получил за это вторую жизнь. Вот только это все пока планы, нужно еще набить руку в выращивании клонов, да и извлечении души с КД. В общем, нужны эксперименты. Эксперименты с КД показали, что душу оттуда выковырять можно, и даже целую и невредимую, в большинстве случаев. В зависимости от способа и прикладываемых усилий результат выходит разный. Самое распространенное повреждение – это полная очистка души, то есть получаем чистую душу с определенным потенциалом, как после прохождения реинкарнации. Также потеря памяти, но тут как с амнезией, теряется только личная информация. Может пропасть предрасположенность к стихиям, владению чакрой, магией, рядцу или чем там владел до смерти, и еще куча всего. Извлечь полностью целую и неповрежденную душу было довольно сложно. На эксперименты хомяк смотрел с кровавыми слезами, но молчал, понимая, что профит будет больше потерь. С клонированием было намного проще. Основой послужил кустик, который и так мог выращивать тела. Мне оставалось только его хорошенько так модифицировать. После обработки кустика алхимией, химерологией, магией жизни, артефакторикой, фуин и шаманизмом, и передачи ему сферами ряда навыков, мы получили на выходе многофункциональный комплекс. Сейчас кустик был скорее огромным деревом, в стволе которого были кристаллы и что-то типа сфер с мембраной, которую можно было продавить и поместить что-либо внутрь. Эти сферы были приемниками генетического материала, а кристаллы принимали души. Все питательные вещества и строительный материал загружался в особые полости. По факту туда проще всего было пихать свежие трупы, кустик их разбирал на составляющие. Можно и живого запихать, тогда кустик еще и душу извлечет и может как пустить в дело, так и выдать уже упакованный в подобие КД кристалл. Из образца крови кустик мог за сутки вырастить тело. Конечно, это был просто кусок мяса, который, чтобы не развалился, нужно было периодически обрабатывать зельями или прогонять через комплекс процедур и ритуалов, чтобы тело не разрушалось со временем или не начинало ускоренно стареть. Также он мог в клонированное тело запихнуть душу и, благодаря комплексу навыков и артов, встроенных в него, мог сделать тело по физическим показателям стопроцентно соответствующее оригиналу на момент получения образца. Конечно, такой процесс занимал намного больше времени. Вообще, чем лучше тело, тем дольше над ним работать. Еще кустик выполнял функционал искусственной матки. Ввести в приемник яйцеклетку, взятую у донора, после семенной материал, и все. Кустик проведет оплодотворение и будет выращивать получившийся плод весь срок. Это будет происходить, как и клонирование, в полупрозрачных типа плодах, которые больше похожи на мешки, заполненные какой-то жидкостью. По мере роста тела плод также растет, поле становится все прозрачнее и прозрачней. Когда стенки станут полностью прозрачными, можно отделять плод и извлекать тело. Можно было подключиться к кустику напрямую, через особый арт в виде обруча, и не только узнать о состоянии каждого плода, но и отдавать приказы или инструкции. Вообще вся работа с ним ведется через этот обруч. Но опять же, это были не все возможности, заложенные в кустик. Возможности генной модификации, изменения и дополнения генетического кода также были, все же с помощью магии, чакры это проделать намного проще, а наличие душевной хирургии позволяло и на энергетическом уровне продублировать, или закрепить, изменения. Вот только в генетике я мало соображаю и лезть туда ближайшие несколько столетий желания нет, мне пока и того, что есть, хватит. Конечно, меня посещают дурные мысли типа, чтобы смог сделать один бледнолицый шиноби отступник из Канахи, имея в распоряжении кустик, и знания о генетике из техногенного мира 22 века, но паранойя говорит, что ответ на этот вопрос мне знать не захочется. Понятное дело, о паранойи в отношении самого кустика никто не забывал. В кустик была вшита бомбочка, также поставлены печати, так что система самоуничтожения была продублирована не один раз. Хомяк занялся проектами по усовершенствованию и объединению проекта кустик с проектом загрузка памяти. По идее, можно будет получать уже обученных и готовых к боевым действиям клонов в промышленном масштабе. Конечно, пока кустик может поддерживать одновременно только 72 плода, но это пока он еще маленький, а когда подрастет, будет поддерживать 200 плодов одновременно. Это количество было искусственным ограничителем, а то хрен его знает, насколько он может разрастись. Не забыл о создании зайка и их наказании. Правда, ритуал пришлось проводить в другом мире, который еще пришлось поискать, а то в первом попавшемся магическом мире мне сделали предупреждение местные высшие силы. Типа они не против создания мной таких вот существ, но только если оставлю их в этом мире, чтобы их души не выпали из местного круговорота душ. Меня удивило то, что поставили меня в известность довольно вежливо, и если уж мне так нужно, то можно и договориться. От предложения я также вежливо отказался. Нафига мне мотаться по квестам от местных богов, или оплачивать полученные души для ритуала? Проще найти мир, где богов нет, или они не так ревностно следят за душами смертных. И такой мир нашелся. Вот там и был проведен ритуал. Создал с его помощью пару сотен зайк, конечно, они не были магами, да и по физическим параметрам недалеко от обычных людей ушли. После свершения возмездия, отправил их к Сайтамычу, пусть полезным делом занимаются, морковку выращивают. Также не удержался и создал одну кошку по тому же принципу, тело у нее было как у повзрослевшей хинаты, но с ушками и хвостиком. Мурку поселил у себя на даче, будет там порядок поддерживать, а я буду иногда наведываться поиграть, а то с самой хинатой пока рано, да и по полной с ней не оторвешься, а я все же частично тентакливый монстр, да и от демона во мне довольно много, а сдерживать свою натуру вредно не только для себя, но и для окружающих. Могу ведь и сорваться, так что лучше иметь, во всех смыслах, пару-тройку таких вот созданий, чем сорваться на хинате или еще ком. На волне экспериментов по выращиванию клонов мне в голову пришла гениальная идея. У меня ведь давно висит квест на породниться с кланом Нара, также у меня есть установка по клонированию, образцы крови и душа Нарука из другого мира. Конечно, это душа шестилетней девочки, но что мне время, не подожду что ли 10 лет в домене, пока подрастет. Впрочем, с созданием тела и прикреплением к нему души проблем нет, как и с загрузкой воспоминаний. Проблема, как легализовать и как представить то, что получится. Но тут меня посетила еще одна гениальная идея, точнее прикол, который как-то обдумывал, когда собирался свою дочурку представлять макаку. Идею стоит доработать напильником и вполне можно скормить всем. И то, что это, вроде как та еще бредятина и антинаучная фигня, даже хорошо, быстрее поверит. Хомяч меня в этом начинании поддержал, еще бы не поддержал. Тут такой полезный арт в качестве награды, хотя хомяк и за меньшие бы пахал, у него очень большая тяга к получению ништяков. Даже если арт будет повешен на стенку, он все равно будет греть душу хомяка, так как это теперь мое и лежит в моей сокровищнице. Пока выращивали тело, которое дополнительно потом подгоняли под точную копию внешности моего второго тела, так как Шикамару зараза такая меня в бане видел и все рассмотрел. Мы с хомяком занимались редактированием, а местами и созданием воспоминаний. По написанной нами легенде, Тонари, да называть ее Нарука или Кушина, или Мита как-то избито. Так вот, Тонари моя сестра, которая сильно пострадала при родах, и ее родители запечатали в дополнительное пространство, которое примыкало к печати леса и являлось ее частью. Все это было сделано из-за внезапного нападения, а потом они погибли, никто другой об этом не знал, а я узнал только когда немного подрос, и все это время изучал медицину и фуин, чтобы вылечить и вытащить младшую сестру из печати. Мне это даже удавалось проделать, на некоторое, короткое время меняя нас с ней местами. Это объяснит многим тот случай в бане. А то я как-то прихренел, когда просмотрел доклад следящих за собраниями глав кланов призраков. Они все уверены, что Узумаки двое, и мальчик, и девочка, и второго прячет макак. Так что с этой стороны народ сам себя убедил в этом бреде, мне остается только сыграть на этом. Для самой Тонари, все будет точно так же, как в легенде. Она моя младшая сестра, которая вынуждена пока сидеть в печати, с редкими выходами в большой мир посредством обмена. Для Нарука и Кушимы все преподнесу так же, да у них есть типа тетя, она очень сильно болела, потому о ней и не говорил. А то, что племянницам уже за сотню лет, так о временных аномалиях в курсе все, и этим никого из моих не удивишь. Конечно, это очередная ложь, которая у меня уж больно дохрена, но такое я вот существо, что всю правду обо мне знают только хомяк, Мурзик, Гиас, ну и Сумери, вроде как, мои тараканы также знали, надо будет заняться восстановлением их колонии. Чуть больше правды известно моим дочерям, но далеко не вся. В общем, все, кому более или менее доверяю, сплошь монстры. Люди же знают только маленький кусочек искаженной правды и кучу лжи. Вот только кому нужна правда, деду будет лучше, если он узнает, что я не его внук из будущего, который из-за изменения оного стал демоном, а после помог ему перебраться в другой мир, где исполнились его мечты о всеобщем признании и семье, а то, что я просто непонятная хрень, которая случайно попала в его мир и пошутила так, а после использовала в своих интересах. Такая правда никому не нужна, то же самое с Нарукой Кушимой, да и не так все обстоит, тут все дело в отношении. Я отношусь к деду именно, как к своему родственнику, а к Нарукой Кушиме как к дочерям. Также буду относиться к Танари, как к младшей сестре, а то, что изначально ее душа принадлежала Нарука из другого мира, которую тупо зарезали ради очков опыта, а часть ее воспоминаний является иллюзией, не так важно, ведь все, что будет после, будет настоящим, да и иллюзия не будет кошмаром. Попаданцы же не парятся по поводу того, что попав получают воспоминания прошлого хозяина тела, вот и ей по этому поводу париться не стоит, просто тут у ее души собственных воспоминаний не будет. Вот только предварительные эксперименты на добровольцах показали, что полностью закачать воспоминания не выйдет. Большие отрывки да, полностью нет. И если с теоретическими знаниями все было норм, то вот с практикой хуже. Это напоминало возвращение формы после долгого перерыва. Типа ты помнишь, как делать этот прием, но тело как деревянное, и надо потренироваться, чтобы все получалось, как надо. Так что мы с хомяком начали операцию «Жизнь Танари». Она включала в себя реально жизнь. В домене был создан отдельный зал, с более-менее комфортными условиями проживания. И там была поселена шестилетняя Танари. Там же была наша первая встреча, объяснение что да как, и почему ей нельзя пока появляться в реальном мире. Все время я посещал ее и занимался с ней, воспитывал и обучал. Загружались ей в память только выходы в реал, где она вроде как подменяла меня. По факту это были обработанные мои воспоминания с наложенными типа мыслями самой Танари, а то воспоминания без фона собственных мыслей — это первый признак ложности воспоминания. В основном, с Танари я занимался ирин-джитсу, передавал ей знания, до которых пришлось доходить самому. Хомяк же учил ее фуин-джитсу, и Танари в обоих направлениях занималась очень усердно, ведь у нее был стимул излечиться и выйти наружу, а для этого нужно было хорошо владеть как тем, так и другим. Конечно, про другие техники и таймы не забывали, и активно тренировали. Самое противное, что она легко освоила теневых клонов, и у нее они были нормальными. Вот только непонятно, когда или где она подсмотрела сексидзюцу, или это у всех отражений Наруто в душе прописано использовать эту технику. Но факт есть факт, она ее использовала, и образы подбирала, видать, с помощью хомяка. Больше просто некому было притаскивать фотки повзрослевшей Хинаты или Ина, или еще кого. Она, конечно, знала и ту, и другую по влитым воспоминаниям, но фотки принимала за качественные хинги, которые сделаны с расчетом, какими девочки будут, когда вырастут. И ведь эту технику она еще и усовершенствовала, когда теневых клонов изучила. Да, знаменитая техника гарема в исполнении Танари была даже круче, чем у оригинального Наруто. Тут не просто куча копий, а много разных девушек, и каждая старается подражать оригиналу, с которого сделаны хинги. Заглянешь так в комнату к младшей сестренке, а там композиция из повзрослевших обнаженных Сакуры, Тен-Тен, Тимари, Ина и Хинаты. Правда, держится недолго, так как Танари после вида моей морды лица ухахатывается, а после удирает, чтобы не получить по пятой точке ремнем. В общем, характер от Наруто в ней сохранился полностью, ее рамином не корми, дай над братиком пошутить. А если учесть то, что хомяк на новую ученицу не нарадуется, мне выть хочется, ведь в ирин-джитсу у нее успехи не меньше. И все это смешано с огромным количеством энергии и энтузиазма, и желания повеселиться. А ловушки с совмещением этих дисциплин дают просраться даже мне, иногда и в прямом смысле этого слова. Меня теперь у двери в ее комнату каждый раз встречает писец, и ободряюще хлопает по плечу. Хороший он все-таки, поддержку всячески выражает, не то что некоторые хомяки, которые еще и научат чему-нибудь плохому невинную девочку. Мне после некоторых шуток сестрички становится страшно выпускать это чудовище в реальный мир, и вдвойне страшно за Шикамару. Ведь при создании тела я вливал приворот в небольшом количестве на себя и чуть в большем на Шикамару. Так что когда она его увидит в реале, будет любовь или нечто близкое, с первого взгляда. С приворотным зельем я теперь осторожно обращаюсь, флаконами не лью, теперь только по капельке, чтобы не переборщить. С самим телом по легенде тоже все норм, для Танари, она пребывает тут больше духом, чем телом, потому и не чувствует себя больной. Для доказательства пришлось один разок показать ей весьма неприятное видение, зато попыток выбраться самостоятельно или халтуры на занятиях за ней после этого замечено не было. А то, что она выглядит немного старше своего возраста, особенно грудь, так это спешу на издержки лечения. Сама же Танари довольно позитивная, жизнерадостная и слишком энергичная личность. То, что надо для Шикамару, да и Шикамару для нее самый подходящий кандидат. А Тимари пусть обломится, хотя, я конечно могу ее утешить, и не раз, но буду надеяться, что Шикамару найдет управу на этот электровеник с термоядерным приводом. А ведь мне потом еще ее с племяшками знакомить, а их с ней. Вот после этого мне за мир действительно страшно становится. Комментарий к глава 25. http://1.7.1.14.1.401.1.4.15.30.88.644.530 Наруто Фулл 1.171.396 ИПЕК Забуза и Хаку после встречи с ГГ. https://rik00deviantart.net/20.yopev/2015/276.76 Наруко Узумаки Б Наруко 16.33.D9BRS8PJPG Танари. http://imk1yoiriatstarcp.spostharunasakurahinatahyouganimeits/968099ipek Техника Гарема. Версия Танари. http://rik09deviantart.net/9486f/2012348b Хината Хюгашит Пудин Некобы Бастер 037d5na61jpg Мурка. https://moniyandex.ru.4/1001560030618. Глава 26. Когда Танари была полностью готова, то бишь помимо знаний в медицине, не только рин-джитсу, но также обычной и магической, а также фуин, еще и боевыми техниками владела на приемлемом для генина уровне, в понимании ГГ, а вот от этих навыков, и противникам Чунинам станет очень грустно, я решил проводить легализацию своей младшей сестренки. Первыми в великую тайну посвятил Хинату и мама, навешал им основную легенду о плохом здоровье, запечатывании, изучении мной всего, чтобы спасти сестренку, о том, что иногда менялись местами на время, так что не стоит удивляться, что она их знает, ну и о том, что скоро попытаюсь полностью ее вытащить. Весь наш разговор подслушали служанки, которым я из-за всего забыл поставить печати молчания. Так что скоро о легенде будут знать все, Хокаге, Данза, главы кланов, и мне будет проще, потом рассказывать эту же историю им. Сама Танари воспитана в ключе, семья превыше всего, так что никому о секретах клана не разболтает, даже своему будущему мужу. Саму процедуру проводил в госпитале, предварительно получив разрешение от Макака и главгодов сия госпиталя. Под дверью в зал проведения операции дежурили медики и группы Анбу. Правда, суслика с енотом почему-то там не было, они по неизвестным мне причинам вместе с семьями свалили из деревни. Печать я там поставил такую, что местный мозг сломают в попытках разобраться, что там и к чему, хомяк меня в этом заверил. Процедура продолжалась 8 часов, и ее результатом стало тело Танари, которое моментально уволокли медики. Меня также пытались, но были посланы далеко и надолго. Обследование Танари затянулось на целых 2 недели, мы с седьмыми даже на миссию сходить успели, пока ее изучали и осматривали. Сама миссия была хоть и с ранга, но на приключения не тянула. Простое сопровождение каравана из пункта в пункт. Нам по дороге даже обычные бандиты не попались, хотя этот вид из-за меня уже давно пора в красную книгу заносить. Были у меня мысли устроить нашествие нежити или еще каких монстров, ну или прорыв в инферно организовать, чтобы миссия соответствовала, но в последний момент передумал. Все, кроме нежити, еще разбегутся по окрестности, и лови их потом, что мне реально впадлу, а нежить светить раньше времени не хотелось, мало ли, как может пойти, вдруг придется ее легализовать как свой призыв или что-то в этом роде. Так вот, Танари в госпитале, как оказалось, держали не из-за состояния здоровья, этого у нее выше крыши, тело я ей прокачал по своей системе, так что ей наоборот нужно сдерживаться, чтобы при объятиях никому хребет с ребрами не сломать. Танари во время проверки своего состояния блеснула своими знаниями в иринджицу и фуинджицу. Как результат, ее обследование завершилось еще до вечера первого дня, а вот все остальное время ее гонял по теории и практике главгод всея госпиталя. Так что вместе с заключением о полном здоровье Танари Узумаки я услышал от него фразу, которую он высказывал с счастливой улыбкой и слезами счастья на глазах. «Узумаки, ты уволен. Ахахаха». А вот Танари тут же получила предложение о работе в госпитале. «Ну, в принципе, я главгода понимаю. Танари лечит на том же уровне, что и я. Также разбирается в фуин, но не пьет кровь литрами и не портит нервы килограммами у начальства. И если выбирать между позитивной, красивой девушкой с шикарной фигурой и ангельским характером, и вечно мрачным и недовольным мной, то выбор очевиден. Но кто сказал, что понять и простить это одно и то же? Понять я его понимаю. Прощать, не прощаю. Но страшную мстью пришлось отложить, так как активизировался мой самый ненавистный враг – бюрократия. Оформление бумажек на Танари — это было еще хуже, чем оформление должности главы клана, прием в клан Хината и Мама, и оформление моих новых работниц вместе взятые, да еще и макак влез. Типа Танари должна либо поступить учиться в академию, либо сдать экзамен на Генина. Вот честно, пихать девушку, которая выглядит на 16 лет, к шестилеткам, явный маразм, хотя она сама вряд ли будет против. Танари прям прет от количества людей и общения, общается она со всеми. Мне мама рассказывала, что Танари в госпитале рассказывала, что всю жизнь кроме меня, людей особо и не видела, так пару раз, когда мы менялись, имела возможность посмотреть на мир, но приходилось притворяться мной, и ее воспитанием и обучением занимался я. Весь коллектив, кроме мама, высказал дружное: «Бедняжка». И что-то мне подсказывает, что жалели они не о том, что она была отрезана от мира, а о том, что компанию ей составлял я. Экзамен на Генина Танари сдала легко. С теорией ей помогли клоны, которые толпой зубрили все, что только можно. А практика, с ее контролем это вообще было проще простого. До самого последнего момента я натаскивал ее в контроле по методикам корня, да и постоянная практика в иринджицу и магии жизни также дала результаты, которые были улучшены зельем контроля на 5000. С таким контролем она не только на обеих руках парасенсюрикену создаст, но еще и на левой пятке, запустит в полет, даже не вспотев при этом. Был небольшой косяк с фотографом, точнее не косяк, а странность. Танари проторчала в комнате 5 часов, после оттуда вышел фотограф с видом получившего откровение монаха, сунул мне самую обычную фотку на документы и чек на 200 штук рё. И пока я офигевал, свалил в неизвестном направлении. На мой вопрос, а какого это сейчас было, Танари с хитрой улыбой просто пожала плечами. Так, с подачи Танари Узумаки в скором времени в стране огня и вообще в мире шиноби появился первый журнал эротического содержания, для которого снимались кунайчи. Фотограф был так воодушевлен, что в скором времени уболтал сняться для журнала Терумимей и многих других. Моя месть главгоду состоялась сразу после сдачи Танари экзамена. Тот прилетел на крыльях счастья зачислять ее в штат после чисто символического экзамена на А-ранг, но быстро обломался. Танари заявила, что не будет работать у человека, уволившего ее любимого братика. А вот взять меня обратно главгод пока не пытался. Точнее, он хотел что-то сказать по этому поводу, но, увидев мою довольную морду, резко передумал. Результаты медицинского обследования Танари стали достоянием узкой общественности, точнее глав кланов, которые, посмотрев на них, резко захотели перетереть со мной за жизнь. Приглашения посыпались на меня, как на главу клана, словно из рога изобилия. Ну да, будь я на их месте, вел бы себя так же. Молодая кунайчи с резервом, как у Биджу, контролем, как у второго Хокаге, талантами в иринджицу, как у первого, и с генами Узумаки. Сверху всего этого ложится то, что у нее отменное здоровье. Отдельно в отчете прописано об отличном состоянии репродуктивной системы. Ну а то, что акселератка, так это не проблема, а даже достоинство. Про внешность после этого списка можно даже не говорить, она не сильно будет важна, но если сказать, то и внешность у Танари сногсшибательная. От предложения Акимичи отделался очень быстро. После заявления о том, что Танари совершенно не умеет готовить, они потеряли всякий к ней интерес. Им бы рецептик моих печенек получить, а остальное не так важно. Но приоритет в данном вопросе был отдан Нара. И не только потому, что они начали почву на этот счет зондировать уже давно. Типа самые умные, по крайней мере, для всех остальных это выглядело именно так. А потому, что я считаю Шикамару нормальным парнем, с которым Танари будет хорошо. Ну и квест тут, конечно, играет свою роль. Так что с Шикаку мы посидели и порешали, что союзу быть. Конечно, если детишки сойдутся, насильно никто под венец тащить не будет. Но мозги полоскать это совершенно не помешает. Но с моей стороны все уже улажено, а сам Шикамару хрен от Танари отобьется. Стоит только вспомнить, с каким упорством Наруто за Сакурой в каноне бегал. Первое знакомство состоялось немного не так, как мы с Шикаку запланировали. Когда я и Танари возвращались из магазина Канда, нам попалась 10-я команда, которая только вернулась с миссии. Не успел я и рта раскрыть, как Танари уже на сверхзвуке понеслась к ним навстречу с криками «Привет, Шикамару!». А когда добежала, зажала бедного Нару в объятиях. С учетом того, что я на полголовы выше Шикамару, а Танари соответственно настолько же выше меня, то голова Нара была вжата четко в немаленькую грудь. «Привет, Ина! Чоуджи! Шикамару! Привет, Наруто! Хрум-хрум! Привет! А кто это? Апуфтифемф!» То, что сказал Шикамару, было не очень понятно, потому было автоматом переведено как «Привет, Наруто!». «А это Танари, моя сестра, младшая, младшая!» Ина очень внимательным взглядом смерила Танари. «Точно, не знал, что у тебя есть сестра, а она так же хорошо готовит, как ты!» Танари до этого очень серьезно болела, да и скрывали ее существование по ряду причин. «По каким не скажу, тут надо идти к Хокаге!» На это все понимающе кивнули. «Ну а готовить она совершенно не умеет, понятно!» Хором Ина и Чоуджи. Только каждый понял только интересующую его часть. Уфу-фу-фу, Танари, Шикамару по-моему задыхается. Сделать ему искусственное дыхание. И сколько надежды на положительный ответ во взгляде. Нет, лучше отпусти. Шикамару приходил в себя пару минут. За это время Танари насела на Ина и Чоуджи, втолковывая им, что они вроде как знакомы, так как она иногда менялась со мной местами. Парочка слушателей заторможенно кивала в ответ, видимо перебирая в памяти, в какие именно моменты они общались со мной, а в какие с Танари. Я же вводил в курс дела Шикамару, а то он мог и не услышать моих объяснений по поводу личности Танари. «А, Шикамару, ты весь в пыли. Ну мы только с миссией как раз собирали. Нужно срочно идти в баню, мыться. Пойдем». И Танари подхватила под локоток опешившего от такого заявления Нару и потащила в сторону бани. Не то чтобы Танари была озабоченной или развратницей, просто у нее было мало комплексов. Да и логика была до безобразия простой. С посторонними парнями в баню ходить нельзя. С Шикамару в бане уже были, значит с ним можно, и нужно, и париться по этому поводу совершенно не стоит. Шикамару от ступора отошел метров через 10 и только после этого начал активно возражать. Не помогло. После начал взывать к здравому смыслу и приводить аргументы, которые разбивались о железную логику Танари. Мы уже там были, так что проблемы нет. Также Шикамару попытался использовать силу. Вот только вырваться не получалось. Все же я технологию усиления тела даже улучшил. Потом в ход пошли техники, применение которых опять же не дало особого результата. Остановить бульдозер имени Танари, ниточкой, которой была техника теневого удержания Нара, было делом бесполезным. Танари тупо грубой мощью эту технику порвала, и даже не заметила. По лицу Шикамару было видно, что у него идет очень активный мысленный процесс с просчетом сотен вариантов и комбинаций, и, судя по морде лица, все варианты заканчивались одинаково. Честно говоря, не понимаю я метаний Шикамару. Ну тащит тебя красивая девушка для совместной помывки в баню, чего сопротивляться. Расслабься и получай удовольствие. Но Шикамару явно был другого мнения по этому поводу, потому прибег к последнему средству, начал бросать на меня реально умоляющие взгляды с призывами к спасению. Наивный, даже если я сейчас отобью его от Танари, это же не остановит ее, просто помывка отложится на некоторое время. Ну ладно, будем спасать, и не только Шикамару, но и психику остальных участников 10-й команды, а то они так и не отвисли. Танари, да, братик, ты нарушаешь установленный порядок. Какой? Ну... Сначала нужно сходить погулять, после посетить кафе, в кино там сходить, и только после этого в совместную баню. Но мы ведь уже были там вместе. Судя по греющим уши окружающим, скоро по деревне поползут слухи о похождениях Шикамару. Как я понял, то была случайность. Ну да, значит сначала на прогулку. Опять неправильно. Об этом мероприятии нужно договариваться заранее, выбирать место и время встречи, и много чего еще. Как сложно, не капризничай, так положено. Ладно, Шикамару. В это время получивший свободу Нара пытался технично свалить, но не успел. Ну да хрен он от своего счастья убежит, если у счастья показатель скорости за 300. После отлова Шикамару начали разводить насчет прогулки. Но тут в разговор вмешалась отошедшая от шока Ина и выдала, что Танари с Шикамару идут на свидание. И вот в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Танари резко залилась краской и начала бормотать свидание, а после со смущенным криком Кия удрала. Вот тут ступор был уже у всех, включая меня. Видать, где-то в воспитании ошибся, или работницы больницы ей наплели хрен знает чего, или того хуже подсунули какие-нибудь дамские романы. Ладно, пусть с этим Шикамару разбирается. А чем я его и просветил стандартной фразой «позаботься о моей младшей сестренке» и пока тот не отвис от очередного шока, тоже свалил. Проведенный чуть позже опрос Танари показал, что тараканы у нее в голове довольно крупные. Ну вот взять хотя бы то, что она считает вполне нормальным и ни грамма не смущающим пойти в баню вместе с Шикамару. Та же совместная прогулка также не вызывает ничего такого. А вот свидание, которое от прогулки по факту ничем отличаться не будет, это дело совершенно другое. Короче, налицо сдвиг по фазе, так что полная норма для местного общества. Тут почти все психи, один я нормальный, ну и Хината, но она вообще святая. А вот с тараканами Танари пусть Нара разбирается, скучно ему точно не будет. Сам же занялся экспериментами. Все же кустик подарил мне очень много новых возможностей. С моими новыми навыками я могу наделить тело довольно высокой физической силой посредством зелий и операций, также могу дать и магическую силу посредством ритуала. Но на тот момент была проблема в том, кому все это давать. Конечно, у меня есть вроде как верные люди, но опять же не настолько верные, чтобы полностью им доверять многие свои секреты. Ведь если те же обитатели долины прознают о другой моей сущности, могут сдать меня с потрохами. Хьюги могут просто осознать, что никакой я не бог, или подумают, что притворяюсь их богом, и попытаются грохнуть самозванца. С имперцами ситуация еще хуже. А мне нужны абсолютно верные и надежные слуги, такие как нежить, но нежитью не являющиеся. И вот тут мне в этом поможет кустик. С его помощью выращу тела с нужными параметрами, а вот после запихну туда либо духа, либо копию конструкта из некромантии. У нежити он заменяет душу. Сам этот конструкт является частью заклинания поднятия нежити, и мне предстоит долгая и нудная работа по его вычленению, а после по переделыванию. С заклинанием я долбался долго, зато смог добиться результата и вычленить нужный кусок, после его дополнив, чтобы работал и перевел все это на питание от магии жизни. Первый эксперимент провалился, хотя поначалу все было нормально. Конструкт внедрился и заработал, тело даже не обратилось в нежить, все функционировало нормально, приказы исполнялись, но образовался ряд проблем. Во-первых, хоть подопытный и был живым, вид был как у мертвеца, никаких эмоций, вообще ничего, просто мясной голем. Во-вторых, приказы выполнялись только самые простые, и то через одно место. Приказал идти вперед, этот идет, не обращая внимания на препятствия. Стена на пути, так просто уткнется в нее лбом и продолжит перебирать ногами. У обычной нежити с этим проблем нет, так как конструкт присоединяет к себе куски одной из оболочек души, оставшихся после смерти. В них хранится память о некоторых вещах. В выращенных же кустиком телах таких кусков не было, да и сами приказы приходилось отдавать по связи образами. Слов они не понимали. В-третьих, оставлять такого одного нельзя, этот без приказа просто-напросто не будет. Есть, справлять нужду, спать, даже просто двигаться. Тут нужно было программировать конструкт на все эти действия, либо пихать полноценную душу. Но мне хотелось именно сделать искусственную псевдодушу. В конце концов буду искать информацию о душах плюс на форуме или портал в мир Хлорки. Хотя шинигами все же боги, и такие крутые души, которые помимо самосознания и уникального характера еще и особыми способностями обладают, создали с помощью божественной силы, или просто использовали как исходный материал уже имеющиеся души. На форуме о душах плюс информации практически не было, так несколько статей о том, что на КД они не годятся, и несколько философских рассуждений о их природе. Вот эти самые рассуждения и навели меня на мысль о том, что у меня под боком этих самых душ плюс кучи, ведь КС именно ими и являются. И искусственная душа, запрограммированная на определенные действия и имеющая способности. Попытки расковырять КС были удачными, Мне даже удалось вытащить содержимое и рассмотреть с помощью ока души. Вот только я во всем строении этого шедевра понял, что ни хрена не понял. Идеи, как создать нечто похожее, у меня были, но вот как запрограммировать все это уже нет. Пришлось отвлечься на дополнительные исследования, а также заняться старыми проектами, чтобы отвлечься. Первым делом взялись за работы по созданию свитков призыва, которые должны были стать якорями для демонов. Благо новая технология изготовления бумаги, придуманная мной для создания косяков, отлично подошла для создания особой бумаги для свитков. Чернила также изготавливал с подмешиванием своих толченых рогов и крови. Десяток первых вариантов были оставлены в разных мирах, куда меня вызывали. Также убил порядочно времени на помощь хомяку, на постройке уже третьей звезды смерти. Теперь можно особо не беспокоиться об империи, которая уже начала разрастаться. Еще пара поколений и возрождение будет переполнен. И тамошние правители об этом прекрасно знают, и следуя указаниям императора начали закладывать второй город. Само общество новой империи претерпело много изменений, начиная с того, что женщины тут не ограничены в правах и изучают магию и прочее наравне с мужчинами. Вот только от атавизма приставок к имени избавиться не удалось. Наоборот, это стало дополнительным показателем личной силы, которая очень высоко ценилась в кастовом обществе. Хотя из одной касты можно было перейти в другую. С демографией, как я думал, возникли предполагаемые проблемы. Но поначалу все решилось заявлением императора о разрешении гаремов. Поначалу все было по плану, но потом оказалось, что среди женщин также есть очень сильные маги, такие, которые входят в сотню сильнейших и по совместительству местное правительство. Вот и они, пользуясь своим высоким статусом, также набрали себе гарем из смазливых мальчиков из низшей касты. По их системе было 9 рангов силы. Первые 3 для ненаделенных магией или откровенных лодырей и бездарностей. К последним, между прочим, отношение было еще хуже, чем к тем, у кого нет магического дара, а таких стало появляться довольно много. Для них уже готовилась отдельная система рангов. Чем выше статус ранг, тем больше можно было взять себе в гарем, а те, кто были на самом верху, имели право даже не спрашивать мнение того, кого тащит к себе в гарем. Вот только недовольных не было, наоборот, из желающих выстраивались очереди. Ведь наверх попадали самые сильные и умелые. Из-за особенностей общества нельзя было сразу попасть в топ просто потому, что родился с высоким уровнем сил. На каждый ранг выше второго нужно было сдать экзамен и пройти испытания. И чем выше ранг, тем сложнее был экзамен и больше требований предъявлялось к испытуемому. И нарушений тут не было, ведь за теми, кто идет на высший ранг, наблюдает император. К югам было переправлено еще 5 новых поколений. Дела у них шли очень даже хорошо. Первое поколение полностью взяло на себя роль учителей и руководства. Второе и третье поколения были уже вполне подготовлены для реальных миссий, которые в скором времени у них будут. Также у хомяка наметился прорыв в портальных арках. Он смог доработать то, что у нас уже было с полученными знаниями из мира Лир, а также подвел к этому записи, которые я сделал со слов Шиа. Именно после того, как мы использовали основы и принципы из этих записей, имеющиеся у нас выкладки и формулы перестали казаться полным бредом. Из-за этого были отложены все остальные проекты, и хомяк сосредоточился на одном этом. Я же, чтобы не увлечься слишком сильно какой-нибудь разработкой, начал ваять всякую фигню, а именно арты по типу энергетических пушек, бластеров и прочей фигни. Понятное дело, что там только корпус был от футуристического оружия, все остальное работало на магии. Устройство магического бластера было довольно простое. В корпус помещался кристалл с встроенным заклинанием шаровой молнии огненного шара, просто молнии, плазменного шара или других заклинаний. Ствол был исписан рунами и дополнительно зачарован. Все эти дополнения направляли и стабилизировали заклинание, а также отвечали за активацию заклинания. В обойму вставлялся кристалл-накопитель, который служил источником питания. Мага-бластер также мог питаться и от мага, а на случай истощения или использования не магом и был поставлен накопитель. Наделал я этого добра навалом, даже парализующее оружие сделал, и комплексное, в которое вставлялось несколько кристаллов. Вот с ним пришлось повозиться, чтобы сделать переключатель между режимами. Пока меня хватило только на 2 кристалла, больше поставить не вышло. Системы активации, стабилизации, контроля для каждого заклинания начинали конфликтовать, что заканчивалось довольно сильным взрывом. Как хорошо, что у меня такая регенерация и живучесть, не будь всего этого, при попытке сделать первый же арк подох бы. Так что у меня были пушки с максимум двумя режимами стрельбы, атакующие заклинания типа шаровая молния и парализующие. Такая связка была самой рабочей, меньше конфликтов в структуре зачарований. Потом решил сделать и станцию для зарядки обоим накопителей, хоть кристалла и хватает на сотню заклинаний, но это все равно далеко не бесконечные патроны, а делать сотни запасных для каждой пушки впадлу, да и бегать заряжать самому также впадлу, ведь звезды смерти уже готовы, и когда мелкие вернутся, то стопудово полезут туда, играть в звездные войны. Типа джедайские мечи у нас есть уже давно, а вот бластеров нет. ХМ, нужно будет скелетов в броню имперских штурмовиков обрядить и бластеры выдать. Хомыч точно оценит и одобрит, а потом будет хвататься за сердце. После очередного налета двух хвостатых джедаек, нужно заранее вдолбить в их головы через задницу ремнем, что эпизод со взрывом звезды смерти отыгрывать нельзя. Со станцией подзарядки пришлось повозиться. Центром стал кристалл замкового накопителя и кристалл ловушка душ с кругом преобразования и передачи энергии. Принцип работы довольно прост, в ловушку запихиваются души, желательно магов, но можно и обычных людей, для этого круг преобразования и поставлен, духов туда также можно пихать. Из-за довольно обширных функций арк получился довольно габаритный, двухметровый металлический куб, изрисованный линиями, знаками и узорами, часть из которых светилась. Также на кубе располагались гнезда, куда вставлялись обоймы накопители. Был предусмотренный разъем для пополнения ловушки душ. Конечно, вся внешняя фигня была тупо украшением, все рабочие находились внутри куба. Ну и системы безопасности на все были поставлены. Если кто-то кроме меня или хомяка полезет внутрь куба, или любой из пушек, то сработает одноразовый мини-кристалл с заклинанием из школы разрушения одного из миров, из которых мне таскали книги суккубы. Прикольная штука, уничтожает то, что заклинатель обозначил целью, все остальное не задевает. Использование этих одноразовых кристаллов натолкнуло меня на создание еще одной пушки. Назвал я эту фиговину метатель 059. Предыдущие 58 версий были неудачными. Над этой пушкой пришлось повозиться, даже через котел пропустить. Выглядел метатель, как древний пистоль с переламывающимся стволом, куда и вставлялся боеприпас. Каждый такой патрон делался отдельно, в основном использовались кристаллы кварца, также немного металла, в том числе и драгоценного. Патронов наделал довольно много разновидностей, начиная от тех же шаровых молний и огненных шаров, заканчивая заклинанием уровня Армагеддона из магии огня. В кристалл встраивалось сразу заряженное заклинание, которое активировалось после его разрушения. В сам метатель был запихан дух, который метал снаряды на приличной скорости по команде, который служил спуск крючка. Конечно, на заклинание Армагеддона или чего сопоставимого, нужны были более качественные кристаллы, алмазы особой чистоты и огранки, так что такие заряды штука дорогая. Вот все остальные разновидности зарядов нужно было выпускать промышленно, ведь там были даже целительные заклинания. Но на этом поприще меня ждал облом. Даже почти 30 лет исследования и экспериментов в барьерах не принесли результата. Создать автономный комплекс, способный создавать заряды, никак не получалось. Мне, в процессе исследований, даже удалось воспроизвести призрачную сталь, над получением которой мы с хомяком бились после создания мной будильника Сатан 666, основным элементом которого она и являлась. Правда, ее получение никак не повлияло на результат. Пришлось смириться с тем, что такой арт мне создать еще не под силу, и делать комплекс, который не очень-то и автономен. По факту был тот же куб, только больше размером и с большим количеством уже не бутафорских символов и слотов-приемников. Внутри куба был комплекс из алхимических кругов, для каждого заряда отдельный, также был круг для преобразования душ в философский камень, да и сам камень, как источник энергии для всех кругов. Алхимические круги должны были создавать из поставленных материалов заготовки для зарядов. После нескольких отдельных артефактов внедряли графическую форму заклинания в кристалл, еще один арк по ней наносил энергетическое плетение, а еще один запитывал заклинание от основного накопителя, который работал по тому же принципу, что и станция подзарядки обоим накопителей. Проблема была в том, что весь процесс контролировали духи, с которыми пришлось отдельно договариваться и оплачивать. Единственный успех по созданию псевдодуха можно засчитать духа ловца душ. Сварганил его из купленного на аукционе ливера пустого. Пришлось, конечно, привязать его к материальному носителю, который сделал похожим на ловушку для привидения из фильма «Охотники за привидениями». Только при открытии этой ловушки оттуда вылетали 8 щупалец ловца, которыми он и ловил душу, и затягивал в ловушку, где и держал. На большее он был не способен. А если вставить ловушку в паз станции подзарядки или комплекса для создания зарядов, то срабатывал механизм, и ловец душ получал порцию спецреакции и отпускал пойманную душу, которая уже попадала либо в ловушку душ, либо в круг преобразования философского камня. Понятное дело, контролирующие процесс с духи получали с каждой операции процент энергии. Короче, я опять увлекся, хотя вроде занялся тем, что увлечь меня не должно. Хомяк, который дожидался, когда меня попустит, а я носился туда-сюда с видом полного психа, так что тот решил обождать от греха подальше, отрапортовал, что прототип межмировой портальной арки готов, но с испытаниями решили пока обождать. Хомыч, во-первых, дорвался до вожделенного ништяка, призрачной стали, а во-вторых, отпер на склад все сделанные мной мага-бластеры, пушки, метатели и станции. А когда послушал мою идею об экипаже для звезд смерти из скелетов в броне имперских штурмовиков, да еще и с мага-бластерами, которые по эффекту не отличались от настоящих, загорелся вот прямо сейчас все это реализовать. Ведь это круть несусветная, что там испытание какого-то межмирового портала. Я, понятное дело, обождал, пока он закончит, и только после этого озвучил, что Нарука и Кушима будут очень рады поиграть в джедаев. На это хомяк разразился многочасовой речью о том, что нельзя приобщать детей только к культуре загнивающего Запада и страны восходящего солнца, о корнях своих забывать нельзя. И пендалями отправил меня думать над этим вопросом. И я задумался. И ведь правда не стоит их только аниме кормить, да фильмами западного производства. Нужно что-то свое, родное, чтоб за душу брало. Как там было у Пушкина: у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево, сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках, стоит без окон, без дверей, там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской, там королевич мимоходом, пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря, в темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит, там ступа с бабою Ягой, идет, бредет сама собой, там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет, и там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый, свои мне сказки говорил, вот замучу у себя во внутреннем мире свое лукоморье, будет мелким развлекуха, заодно и приобщаться. Вырастить чисто зеленый дуб было довольно сложно, ствол все время норовил сменить цвет, но я справился, все же опыт по выращиванию всякого у меня большой, с золотой цепью вообще проблем не было, с алхимией легко и платиновую заделать. Правда, дубу цепь не нравилась, все время гад такой пытался ее скинуть, но после того, как пригрозил пустить на мебель, угомонился. С ученым котом также проблемы нет, у меня вон Геас без дела бродит, так пусть по цепи шастает и пользу приносит. С русалкой пришлось повозиться, но опыт в создании зайцев не пропьешь, так что и русалку сделал. Правда, потом пришлось их делать много, а то та, которую на ветку сажал, куда-то со временем девалась, и ведь не сама она удирала, мозгов-то, как у кильки. И куда деваются? Да так, что никто не видит. Вон, Геас смотрит честными глазами и говорит, что рыба сама куда-то пропала, и надо сажать новую. Я, конечно, с ним согласен, но и ему посоветовал по цепи круги наматывать подольше, а то вон уже брюхо какое, так и жиром заплыть недолго. Следов всякого зверья тут и без меня полно, и оно, зверье-то, реально невиданное. Я, по крайней мере, большую часть того, что у меня тут водится, реально не видел. Вот с избушкой на курьих ножках я помучился изрядно. Во-первых, вырастить курицу размером с дом было нелегко. Пришлось засесть за зелье, чтобы сварить зелье увеличения размеров, а после оттяпать ножки, чтобы приладить к артефактной избушке, которую пришлось выращивать с помощью макутана, который пришлось покупать на аукционе. Потом долго работать с внутренним пространством, ставить печати расширения пространства на основные помещения и на кладовки, сундуки такие же там ставить, печь, тоже артефактную, пришлось установить, как и удобство. Угу, помимо артефактного сортира с системой самоочистки, еще и ванну джакузи с магическими наворотами пришлось ставить, и все это стабилизировать чарами, чтобы при передвижении не трясло, а приладить эти ноги, сколько мне нервов стоило, намного больше, чем добить несчастную гигантскую курицу и запихать ее душу в избушку. Хотя нет, все это меркнет с тем, что мне потом пришлось избушку дрессировать. Но успехи есть. Команду «повернись ко мне передом к лесу задом» уже выполняет нормально. Со ступой для бабы-яги заморочиться не стал. После избушки был откровенно влом делать летающий арт, потому спиздил у хомяка запаску на Делориан. Ага, с антигравом, и присобачил к ступе. А метла как раз для маневрирования пойдет. Вот с самой ягой вышел облом. Тело я сделал четкое, не лицо, а одни сплошные морщины, длинный кривой нос, с бородавкой, во рту три зуба, костяная нога, и общее состояние организма на все 100 лет, короче все как полагается. Оставалось только призвать душу Магисы в это тело и ввести в курс работы. Но ни одна душа не выразила желания заселяться в тело. Пришлось, скрипя зубами, заменить тело. За образец взял Блер из пожирателя душ. Даже ритуал приобретения второго тела провел, чтоб второе тело было черной кошкой. Вот тут от желающих не было отбоя. Ну, по крайней мере, смог в договор вписать несколько дополнительных пунктов. И пусть никто не возмущается, у меня просто не Баба-Яга, а девушка, с таким странным именем и фамилией, Баба-Яга. Вот лет через 500-600 будет четко соответствовать образу, наверное. На призыв кандидата в лешие почему-то приперлась целая толпа духов-медведей. И эти косолапые заявили, что они, дескать, самые правильные медведи во всем мультиверсуме. И передали приветы Сыракшиа. Вот как после такого не вырастить им прокачанные до максимума тушки и не принять на работу, тем более они и зарплату не просили, так кое-какой музыкальный инструмент и детали, чантам, змеевик, в общем мелочи. С лесом и полным видений тоже проблем не возникло. Посадил там один кустик, при выведении которого использовал шаринганы, так он такие видения иногда задвигает, закачаешься. Ну и чисто для красоты посадил в этом лесу еще грибочков разных, ну розовых, светящихся зеленых, фиолетовых в желтую крапинку. Ну и пару дубов из тех, что не подошли на роль зеленого дуба, листья у них были подозрительные, не дубовые. Но леший, которого я прихватил из одного техногенного мира, говорит, что норм, забористые дубки, а желуди, вообще полный лед. Он вообще, как в лес попал, радостный стал, грибы собирает, травки сушит, в общем, ведет себя, как нормальный леший. Проще всего было с 33 богатырями, которые из моря раз в день выходили. Нежити у меня до хрена, так что выделить 33 костяных рыцаря и одного рыцаря смерти для ежедневного парада не проблема. С Кощеем, так еще проще, он у меня уже есть. Осталось только подготовить кучу бумажек, в которых его на полставки посажу чахнуть над златом в замке, который отгрохал в Новом Лукоморье. Вот с колдуном, который перед народом будет богатыря по небу таскать, проблема. У меня из народа целый город этих самых колдунов, и богатырей на всех не хватает, так что пока отложим. Темницу я тоже отстроил, волка нарыл, мне тузик своего дальнего родственника порекомендовал на эту должность. С ним я также заключил контракт и дал пафосное имя, как и остальным. В сокращении оно звучало как Серый, а вот вакансия царевны пока пустует. Был в разных мирах, запрос в астрал кидал, но там всяких принцесс, королев, императриц полно, а вот царевн нету. Но я не сдаюсь, будем искать. А волк пока и для другого сгодится, будет еще где подрабатывать. Посмотрев на то, что получилось, остался доволен, хотя недочеты и недоделки еще имелись. Получилось неплохо, а чтобы недочеты не бросались в глаза, можно дополнить из других сказок, что еще было. О, колобок, замучу колобка, так что нужно для приготовления колобка, мука, яйцо, дрожжи, молоко или вода, ну соль наверное тоже, после вымесить и запечь, вроде как просто. Так, вот почему я не стандартный попаданец, который умеет и любит готовить. Я-то, конечно, умею, яичницу, бутерброды, ну и еще по мелочи. Но вот готовить не очень люблю, потому не таскаю с собой мешок муки и прочего, уже готовое к употреблению есть, а вот из чего готовить нет. Ладно, посмотрим, что есть у меня. О, мука есть, правда костяная из костяных рыцарей, но пойдет, я же есть колобка не собираюсь. Так яйца, ага, тоже есть, что гласит Бирка, велоцираптор, ну, пойдет, наверное, в какой-то передаче слышал, что динозавры предки птиц, а курица тоже птица, так что норм. Соль отсутствует, строим логическую цепочку для поиска замены. Соль — это кристалл, угу, кристаллы у нас есть, КД, КС, да и других хватает, только они крупные, но ничего измельчим. Вода или молоко, молока точно нет. Воды тоже, ну я же зелье на самогоне варю, варю. Хотя там тоже воду предписано лить, но ведь получаются. Так что и тут сгодится. Остались дрожжи. Вот чего точно нет, хотя дрожжи — это грибы, или бактерии, вот не помню точно. А ладно, положу и того, и этого. Грибов разных у меня навалом, а бактерии тоже были. В одной лаборатории нагреб кучу склянок, когда окаменевшее сердце бога по квесту добывал. Вот теперь все измельчить, закинуть в котел, перемешать, дать подойти и в печь, ну и пару кругов вокруг печи с бубном, так, в дань традиции. Колобок получился нормальным, круглый, румяный, глаза два штуки, есть рот как у смайлика, есть набор клыков во рту, есть, нарекаю тебя Колобком, все готово, можешь катиться отсюда. И Колобок укатился, через несколько часов, опушка леса, теперь, я пирожок с мясом, сказал Колобок, обглодав кость неведомой зверушки. Но одного колобка мало, нужно еще что-нибудь. Так была еще сказка про семеро козлят. Вот и замутим, избу поставим, козлят заселим. Нормальных культурных козлят пришлось искать долго, но я нашел, на одном из планов инферно. Мне тогда очень повезло, их как раз 7 штук было. Изначально-то их было больше, но одна крупная клыкастая тварь уравняла поголовье до нужного мне количества, за что получила мою благодарность, вместе с Сера, а нифиг было на меня пасть разевать, так что козлят переселил, и на довольствие поставил, правда Серый на них жаловался, он к ним значит по-соседски, в гости на ужин заглянул, а они его толпой отпиздили, так что он теперь просит выдать разрешение, чтобы пригласить Тузика, Бобика и Шарика, чтобы на стрелку сходить, которую он этим козлам забил, я согласие дал, но предупредил, чтобы без летального исхода, а то всех на шашлыки пущу. Пусть сами разбираются, а у меня времени на это нет. Уже 386-й прототип курочки Рябы дохнет. И если алхимический круг преобразования скорлупы яйца в золото я в ауру впечатать у 243-го прототипа смог, то вот решить проблему недостатка энергии без имплантации философского камня пока не выходит. Да и имплантация не выход, камень постепенно истощается. А если впечатать еще и круг преобразования самого философского камня, конечно, придется его пересчитывать и переделывать на преобразование душ насекомых и прочей мелкой живности, можно и на мелких духов замахнуться, но тогда нужно будет прокачать одну из оболочек душ курочки, чтоб у нее был резерв Риацу. Для этого можно использовать образцы духовного материала из мира Хлорки, но и для запуска процесса имплантировать философский камень все же придется. В принципе, курица получилась нормальной, разве что цвет не рябой, а белый, но для курицы такая окраска нормальна. Ну а то, что глаза немного странные, так это мелочи. Подумаешь, светится. Ну и на голове вместо перьев костяная пластина, закрывающая и повторяющая по очертаниям голову птицы. Зато она золотые яйца несет. Также решил замутить для мелких квест, а то просто шататься и смотреть не очень-то интересно. Нужен экшен. Вот и будет им квест. Как там было, смерть Кощеева, на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу. Вырастить еще один дуб не проблема, сундук сделать и на дерево повесить еще проще. Иглу в яйцо запихать опять же секундное дело. А вот дальше уже немного сложнее, но фуин эту проблему решили. Запечатал яйцо в печати, которую поместил на утку, а ту запечатал в печать, которую поставил на зайца. Зайца пришлось поднимать с помощью некромантии, а то живой в сундуке быстро откинул копыта. Подготовка не заняла столько времени, сколько мне пришлось убить на то, чтобы объяснить все Кощею. Этот бюрократ категорически отказывался прикидываться мертвым после того, как его потыкают иголкой. Но все же у меня получилось подобрать нужные аргументы. Комментарий к глава 26. https://money.yandex.ru/1001560306180 http://rig12deviantart.net7e6bf2010329696 на руках флирт бхару на код d33mdcpjpg тонари для нового журнала.

говорить, что знал и что сильно цепляло глаза, поправил, так что от окулярного кровотечения никто сверх меры пострадать не должен, а так как это мой первый опыт корректировки, просьба сильно тапками не закидывать, не больше белаза тапок в день. Иисусус. Глава 27. Немного разобравшись с лукоморьем, отправился к хомяку. Тот, оказывается, уже давно меня ждет. Да, опять немного увлекся, но зато какой аттракцион для мелких замутил, да и самому приятно глянуть. Хомяк начал с того, что тряс у меня перед носом какими-то графиками и столбиками с цифрами, в которых я ни черта не понял. Пришлось попросить объяснить в двух словах, ну или предоставить версию для блондинок. Для лучшего усвоения я даже тело сменил. Теперь такую инструкцию даже не стрёмно читать. Хомяк решил все же объяснить, чем писать очередной эпос для блондинок. Если кратко, то моя идея заселить к себе магов, хьюг, да и демонов на планы, оправдалась. Для тех и тех прошло уже 300 лет. И если численность хьюг выросла не сильно, все же у них прирост стандартный, по 48 штук раз в 10 лет. Но и смертности у них нет. Поначалу они пользовались масками в храме, но лет 200 назад я загорелся идеей вырастить молодильные яблоки, что в принципе не очень-то и сложно. Зелье омоложения есть, технология придания растениям свойств зелий, также отработана. Вот только яблоки у меня не получились. Дерево-то было очень похоже на яблоню, а вот плоды нет, хотя свойствами они обладали нужными. Съел один плод, омолодился на год. Понятное дело, что я не насадил таких целую рощу. Все дело было в энергии. Дерево для того, чтобы плоды созрели, энергию поглощало, будь здоров. И если в нормальном, магическом мире такое могло расти без проблем, то у меня с энергией мира проблемы. В поселениях юга росло всего одно дерево, но большое, и оно пока удовлетворяло потребности населения. Энергией его снабжали сами девушки. Все же каждый шиноби порядочно фонит чакрой. Вот часть этого фона и поглощало дерево, а в некоторые моменты его и напрямую подкармливали чакрой. Так что все тамошние обитательницы замерли в возрасте 18-20 лет. А вот в возрождении таких деревьев не было. Но там и рождаемость была довольно высокой, впрочем, как и смертность. Попытки расширения территории приводили к стычкам с монстрами, в которых не всегда победителями выходили люди. Да и между собой народ тоже грызся. Все же интриги и борьбу за власть, как и банальные причины очень сильно не любить ближнего своего, имели место быть. Мурзик хотел наложить щупальца на души и запихать те в кладовку. Пришлось провести разъяснительную беседу и убедить в том, что после очистки души нужно отпускать на перерождение. Благо они из моего мира никуда не девались.